жил да был в лесу заяц неприметный серый. Он во всем видел повод для беспечной улыбки, как на перегонки гнал. Неизменно был первым, но если решал, что делал с первой попытки. Что же это за заяц, говорили в округе? То ни Бэй, ни Мэ, он то ли Зве Сайгака. Возмутительно серый, чересчур длинноухий. Стоп-сигнал ему, что ли, прикрепить для порядка. Заяц лишь равнодушно пел веселые песни, но случилось однажды, его голос сорвался. Он подумал, наверное, быть другим интересней, и испачкался в сажу, чтоб окрас поменялся. Исключительно черным стал он злым и опасным. Даже волки зайчишку стороной обходили, совы лишь улыбались его шуткам напрасным. Но поэтому зайцу совы и не вредили. Что же это за заяц, говорили в округе? Возмутительно черный, так похож на мерзавца. Его уши мелькают при любой заварухе. Просто без тормозов он не держит дистанции. Свою линию заяц гнул всегда до упора. Только понял однажды, что не верит себе он. Хватит, заяц воскликнул, жаль, все понял не скоро. Долго он смывал сажу и в итоге стал белым. Вышел он на лужайку исключительно белый. Красотой наслаждаясь светлым миром притихшим, он учился быть добрым. Неумело, не смело он делиться пытался своей радостью с ближним. Что за заяц такой, говорили в округе? Неестественно белый фрика напоминает. Не буянит, ладно, долго было не в духе. Пусть уже лучше о свете своем напевает. Он сейчас только понял взлетов смысл и падений. Осветился лучами путь, проделанный раньше незаметно. Он снова стал, кем был в самом деле, озорным серым зайцем, но мудрее и старше. Что за заяц такой, говорили в округе? Что за заяц такой, просто слов не сыскать? Говорят, что он тайны знает науки, просто он научился мир без слов понимать. Жил да был в лесу заяц, уважаемо серый. Он во всем видел повод для беспечной улыбки. Был кому-то косым, а кому-то примером. Но если решал, что делал с первой